Был один молодой брахмана, и он очень хотел прославиться как великий брахман. Он видел, как многих брахманов почитают. А вы знаете, да, вот даже в нашей среде есть такие брахманы, которых как бы не замечают, хотя они тоже брахманы, а есть такие, ну, просто, ну, как бы визжат. Одно имя такого брахмана, оно уже в волнение приводит. И, в общем-то, они все достойны, и те, и другие. Ну, кто-то в большей степени смог сделать, кто-то еще готовится сделать очень много или делает как-то так, что никто не видит. Разные ситуации есть. И вот он очень сильно привлекался одним брахманом. Очень сильно. Особенно привлекался тем, что он совершал такие яги и так прославился в народе. И он думал, я все время хочу быть возле него и служить ему. Потому что если я буду служить такой личности, такой великой личности, то я сам скоро стану каким? Кем он хотел стать? Великим. Великим. И в то же время он подумал, чтобы стать великим, я должен служить. Потому что если мы на чье-то качество медитируем и служим этой личности, это качество к нам. И он думает, вот это качество величия, оно ко мне что? Я такой же стану, знаменитый. Я научусь у него всему и буду очень знаменитый. И все будут мечтать со мной путешествовать. За счастье будет. И вот этот молодой человек пришел к этому брахману и сказал, я бы хотел служить тебе. Он сказал, нет, я не могу. Он сказал, почему? Ты не квалифицирован. Он так на него посмотрел. А как это вы узнали? А он все сделал. Ванчикалпа, ну все по этикету. Прямо четко по этикету. И он сказал, ты не квалифицирован. Он сказал, подождите, подождите, вы меня испытайте, испытайте, испытание дайте. Он говорит, вот видишь, еще раз я вижу, что ты не квалифицированный. Он говорит, я что, должен молчать, что ли? Он говорит, вот и опять я вижу, что ты не квалифицированный. И он так думает, что... И он просто глазами так стал вертеть. И он говорит, и вертишь ты глазами, как сумасшедший. И он в таком состоянии, думает, ну а как же, а как я тогда? И он так встал и говорит, а как я буду вам служить? И он говорит, а не надо. Иди сделай, сделай. И он тут не выдержал, да вы даже не знаете, да я буду, вы еще тысячу раз будете благодарить меня, да себя вообще, что вы, я все сделаю для вас, жизнь отдам. Ну, в общем, короче говоря, он уговорил его. И он сказал, ну давай договоримся, я вот все-таки вижу, что ты не квалифицирован. Давай сразу договоримся. Ты будешь служить мне до тех пор, пока не начнешь меня критиковать. А он же только знал, хороший же, да? Он такой великий. Я сказал, и он же задохнул, я вас критиковать! Да я всегда готов вам служить. Да! Ой, так я всю жизнь тогда буду вам служить. Потому что он думал, как я критиковать? Я вижу только величие этой личности. И он сказал, тихо, ты не торопись. Я вижу, ты очень хороший, возбужденный такой всегда. Очень возбужденный. Давай договоримся. И ты дай мне обет. Итак. Значит... Когда ты меня начнешь критиковать, я тебе сразу скажу, давай иди отсюда. И дай мне обет, что ты никогда не будешь делать выводов, пока я тебе сам не прокомментирую своих поступков. И он сказал, да великая личность только великие поступки делает. Я, да я вам всегда. И он опять такой, он очень был эмоциональный, возбужденный такой. Ну вот как я такой же. И он сказал, я, ух, и он сказал, хорошо. И он побежал, всем рассказал, а сегодня уезжай, вот, да, вот, со своим учителем. И все, о, ух ты, какой. И он думает, о, пошло, пошло, пошла прана, уцаха пошла. Нектар, первая волна нектара пошла. Он думает, ну просто такая замечательная, прямо подхлестнула его так. Он... И вот они пошли. И он говорит, я-то такой простой же человек, ничего не надо с собой, не бери, Кришна о нас позаботится. И они пошли. И они так долго шли, и вот подходят к Ганге. и Ганга в этом месте такая огромная. Им надо на тот берег. И там эти лодочники плавают. И он говорит, а как мы переберемся? Он говорит, а ты узнай, сколько стоит. Он подходит к лодочнику и говорит, сколько стоит на тот берег? И он как сказал там такую сумму? Что это вообще? И он так, ну, вроде как бы так. Что-то шнур заморался. Он подумал, ну, в Индии вы знаете, браманам же всегда как бы жертвуют, ну, хотя бы в полцены, ну, хотя бы в четверть. Если вы не можете, ну, тогда всю придется заплатить. И он так ему сказал, нет, я не буду жертвовать. Так, ну, браманы, мы бедные браманы, вот там мой учитель, он говорит, да мне плевать, у вас браманов тут куча туда-сюда, туда-сюда, и все, так, давай пожертвуй. Нет. И он пришел к учителю и говорит, очень много денег просит, бесполезно, мы не приплывем. Он говорит, ну, я пойду поговорю. И он подходит к этому человеку, поклонился ему. И тот такой, а этот браман был старым. И он поклонился, сделал ему дандават и сказал, великая личность, я попал в такое неприятное положение. У меня нет денег. И он стал его умолять, чтобы он помог мне. Но мне надо исполнить миссию своего гуру. И этот лодочник, он сказал, да ладно, вы что такой старый человек, ну кланяйтесь. Да ладно, ладно, ладно. И ему стало неудобно, он сказал, ладно, я вас перевезу, перевезу, перевезу вместе вот с этим вашим балбесом. Нет проблем, нет проблем, я вас перевезу. И они сели и поплыли. И когда они плыли, этот старый браман очень много что-то рассказывал, а этот человек-лодочник, он управлял лодкой и все время что-то спрашивал. Вы знаете, да, обычно, когда человек видит, что брамана какой-то ученый, он думает, что он по всем вопросам квалифицирован. И он там про детей спрашивает, про то, про все, про погоду, про лодки. И тот ему что-то там рассказывает. И он так проникся, он даже не понимал, о чем говорит этот старый браман, но он видел его человеческие качества. И он так привлекся, он увидел в нем качество, что это такая личность. И он думает, я не только денег не возьму, сейчас я приглашу их к себе домой. И когда они переплыли через эту реку, этот браман сказал, ой, лодочник, я хочу вас вместе с вашим учеником пригласить к себе домой. Это такой почет нашей семье, это такая великая удача, если вы перешагнете порог моего дома и, пожалуйста, примите от меня какое-нибудь служение. И этот молодой ученик, он опять подумал, вот так, знай нас, брахманов. Да, мы такие. Если мы перешагнем порог, то там все, вместе с нами и богиня удачи перешагивает. И жена так служила, дети служили. Они самое лучшее, что у них было, продукты, все, вот все, что они запасли, они к его стопам поднесли. Потом съели остатки и уложили их на очень такое хорошее место, где они спали. И ученик спросил перед сном, он сказал, Махарадж, а как мы отблагодарим этих личностей? Он сказал, спокойно, мы их отблагодарим. Они для нас столько сделают, у нас ничего нету, ничего. Он сказал, мы позаботимся о них спокойно. И когда они легли спать, ночью он проснулся и сказал, пошли. Он сказал, куда? Благодарить. И взял нож. Но поскольку тот еще в таком настроении, что это рядом с ним великий браман, они приходят, и там лодка стоит возле берега, перевернутая. Знаете, да, как вот переворачивают эти лодки? И он подходит, и со всего размаху три раза, три дырки на этой лодке. Бах, бах, бах. И нож раз в реку. И говорит, а теперь бежим. Тот человек, он... Этот молодой ученик, он сказал, я не понял. Вы что сделали, Махарадж? Это же средство существования, это же единственная лодка, это кормилица, они же нас так встретили. И это благодарно. Ах ты, он сказал, ах ты. А тот сказал, давай иди отсюда. И он так вспомнил. А этот маленький браман, молодой браман, у него была одна хорошая черта. Он все время помнил те слова, которые дал кому-то. И он такой, язык прикусил. И он сказал, беги. И они быстрее стали убегать. И у него в голове столько противоречий сразу возникло. Он знал его с такой хорошей стороны, великий. Этот человек так их встретил, так служили, и он лодку ему продырявил. А эта лодка кормилица. И он уже такой угрюмый, он уже все так подносит. Тот ему говорит, воды принеси. Он так. Он, ты че? Да ничего, нормально. Все хорошо. И этот браман, он так на него смотрит. И он говорит, может быть, тебе уйти? А он про себя думает, ну да, уйду. Он думает, с удовольствием бы ушел. И он сидит и проклинает себя, зачем я дал ему слово? Ну ничего, пройдем сколько-то, я все-таки, видимо, покину. Я вообще, я не ожидал, оказывается, вот он какой. Там-то шлоки, яги, туда-сюда. А вот он как, ух, неблагодарный. И даже где-то у него в уме такое слово. Скотина. Потому что слово неблагодарный всегда связано, да? Неблагодарная. И у него так это. Но с языка еще не слетело. Все начало зарождаться в уме. И в сердце. И вот они дальше идут. И подходят к новому месту. Большой город. И они еще даже не подошли на очень длинное расстояние. Вдруг там на стенах появились эти в раковины задули, там трубачи какие, открываются ворота. И люди с цветами, танцовщицы. И они такие встали. И вокруг них целое такое представление. Им гирлянды, их на руки подняли, в паланкины посадили. И царь выезжает со свитой, спрыгивает с коня, раз, к стопам. И этот молодой-то, конечно, он не очень, но что-то так. И он про себя думает, ой, если бы они знали, что он сделал, они бы ему так не поклонялись. Но я пока помолчу, потому что мне тоже так делают. Пока я не буду говорить. И он такой, довольный, сидит. И в этом государстве их так встречали. Все, любую прихоть исполняли. И царь так служил им обоим, царь омыл стопы, обрызгал голову, все. И все их прославляли, прославляли брахманическую культуру, пели шлоки, и так их окружили таким, просто таким вниманием. И ученик сказал, ну а их как отблагодарим? Старый браман сказал, не беспокойся. Я и о них позабочусь. И молодой, он такой. И у него даже появилось желание поскорее всем сообщить, чтобы они... Да, чтобы остерегайтесь, осторожно, так сказать, злая. И ночью он уже не спит, молодой ученик, ночью не спит. И Брама только перевернется, у него сердце. Но он не встал. И на утро они пошли в лес. И царь показывал разные беседки, там все это. И спрашивал, вот как бы вы посоветовали, что вот лучше делать для того, чтобы подданные могли заниматься духовной практикой? Ну и разные вопросы задавал. И вдруг маленький ребенок выскочил. Сын царя. Ему было где-то лет 7. И он подскочил и плюнул в брамана. В этого старого брамана. Фу, взял камень, бросил. И царь такой, ты что делаешь там? А он такой, встал такой, маленький этот мальчишка. Он говорит, эти браманы, вот скоро я буду царем, всех браманов я выгоню из государства. Такие браманы эти все, дармоеды. И все подданные, которые рядом были, ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи-хи. Ну-ка иди, и так вот, чик, ну шлепнули ему. Отец так ему раз, по заднему месту, раз, шлепнул и говорит, ну иди, и так. Ну вы не обижайтесь, ребенок. Он говорит, да что, ребенок, такое прелестное дитя. И вот на следующую ночь брамана будет этого молодого. Он говорит, ну давай, пошли. Благодарить. И он так уже смотрит на руки. Он думает, ну здесь-то уже мечом, наверное, не обойдется. И он смотрит на его руки. Что же в руках он несет? Какой вид орудия? Ну, ничего в руках нету. И он так. Вот так делает. И он говорит, что это вы так делаете? Он говорит, да кисти разминаю. И он такой весь сзади идет. А вы не могли бы сказать, как мы будем их благодарить? Он говорит, нет, тебе нельзя об этом знать. Ты тупой. И он такой, ладно. Я смиренный. Я тупой, я смиренный. Я, конечно, не тупой, но я смиренный. И они идут. И они заходят в спальню к этому маленькому ребенку. И он так, этот молодой браман, и что? Он сказал, держи его за руки. Он сказал, зачем? Держи. Сейчас мы принесем благо ему и этой стране. Он сказал, точно? Точно. Только держи сильнее. Сейчас я сделаю для него очень благоприятную вещь. И он сказал, ну ладно уж, а то я думал опять там. И он взял так его, а тут спит. Он так взял за руки. И брамана быстро одеяло сдернул. И стопу ему и свернул. Этот еще его держал. Ему так поплохело. И он такой. Бандит! Он сказал. Ты не бандит, ты бандит! И у него даже силы покинули. Зверство! Это было зверство, представляете? Этот человек, которого он так вообще... И он такой... И он говорит, а вот теперь беги быстрее, чем тогда. И лучше беги за мной. Я знаю, куда бежать. И он... И они когда бегут, он говорит, ах ты, неблагодарная! И в этот момент у него... Скотина! И когда они отбежали уже далеко, он развернулся на не такое безопасное. И он сказал, давай, иди, иди от меня. Я уже не нуждаюсь в твоем служении, все, иди. Он, да ты такая! Ты не просто... Ты маха, маха, маха! Скотина! Я, будь проклят тот день, когда я вообще с тобой... Все это обман, все это... Все твои почести. И он... Особенно ему было больно, потому что он ошибся. Знаете, иногда нам больно, потому что мы ошиблись. И он в большей степени себя жалел, несомненно. И он сказал, уходи. Во-первых, я тебе сказал, как только ты меня начнешь критиковать, а я думаю, что это уже критика и довольно конструктивная... Ты не выслушал моих комментариев. Он говорит, как? И он такой, ну ты наглый. Еще и комментарии за этим есть. Ты еще мне шлоку прочитай. И он в таком возмущении был. Я сказал, все, иди. И этот старый брамана пошел. И этот так решительно, он говорит, будь проклят тот день. И он идет, столько времени потерял, так осквернился. Я еще соучастник. Я ж его держал. Это, ой, все. И он стал думать, боже мой, в чем? Никогда в жизни я, говорит, не делал греха. Этот мальчик, он на самом деле никогда ничего плохого не делал. Лодку лодочнику продырявил. С ним вместе был групповуха. Ребенка держал, когда ногу, ой, даже этот хруст у него в ушах, и все, сердце, и он думает, о, боже мой, страшное дело. И он так шел-шел и думает, ну, я не сдержал данного обета, а я же йог, я же йох. И он развернулся и побежал за этим, и сказал, ну, ладно, последний шанс тебе даю. Он сказал, какой, да иди, нам, видишь, у нас как бы несовместимость темпераментов. Уходи, садху должны общаться с равными по темпераменту. У нас разный темперамент. Ну, не буду долго рассказывать, он его опять простил, и он опять с ним. Опять он с ним. И они подходят к новому, такому огромной крепости, город. Открываются двери, опять они еще не дошли, и он думает, ну сейчас опять все почести, тут опять кого-то мы задушим или уже кого-то застрелим, кого-то что-то мы такое сделаем. Но в этот раз я всем сообщу. И молодой парень этот настроился, что как только сейчас все эти почести начнутся, я сразу царю рассказываю, что он сделал с лодочником, с царем, с ребенком царя. Вот что такая личность, и все, и ему сразу все. Конец. Конец его деятельности. Я спасу мир от этого бандита. И как только ворота открываются, оттуда всадники, собаки, мужики с дубинами. И все подбежали. И как начали их бить. Как начали их обсыпать камнями. Их так долго били. И в живот, и по спине, и в челюсть, и в ухо. Ну, не буду перечислять, куда их били, их забили. И за ноги взяли, привязали к коням в этот город и в тюрьму бросили. И когда они оклемались немножечко, этот молодой, он думает, будь проклят тот день, когда я связался. Мало того, что я участник каких-то преступлений, видимо, тут они его хорошо знают. О, он подумал, о, боже мой. Эти-то его знают, раскусили. Теперь никому ничего не надо рассказывать. Единственное, надо рассказать, что я здесь. Я случайно. Я просто шел мимо. И ночью стражник открыл дверь, эту решетку, и сказал, давайте, я очень уважаю браманов. Вам надо скорее уносить ноги. Я выведу вас за городские стены. И, пожалуйста, вот в том направлении убегайте. Утром, поутру, вас казнят. И они вышли за территорию города. И молодой, как, побежит! А этот старый браман, когда ворота закрылись, он посмотрел на стены, куда были ворота вставлены. И он стал рассматривать их. И молодой браман остановился и кричит. И он уже стал его называть, старик, ты чё? Здесь все уже, все. Славы не будет. Старик, славы здесь нету. Бим. Бим. Бежим. И он сказал, ну ты беги, мне тут надо кое-что сделать. И стал собирать песок. На такую кучу песка. И так ее подвигать стал к этим. Воду пошел, взял. Он говорит, ты что? Старик, ты что, совсем сумасшедший? Он сказал, я понял. Лодку дырявил, детям ноги сворачиваешь. Песок носишь, воду. Ты... А я-то думаю, что чего я на тебя злюсь-то? Ты же ненормальный. Сейчас же рассвет, и тебя здесь порубают. На сою. И будут продавать. Вот там. Вот здесь. И он сказал, ты знаешь, вот у них ворота скоро отвалятся. Я бы хотел им починить вот это. Вот, вот ты шутишь. Он говорит, да, я хочу починить им. И он замешал что-то, потом вытащил какой-то кусок материала у себя, оторвал и стал писать какой-то палочкой обгоревшей. Знаете, когда там это черное. И он стал этой палочкой писать что-то. Написал, замесил, сделал такой какой-то, как... из песка и глины такой, как кирпич такой, и туда вкладывать стал. И заделал такую, как бы, обвалившуюся такую дыру. И он говорит, это же бесполезно, ты зачем для них что-то делаешь? И он сказал, ну, какая раз. Он говорит, ты еще и бесполезный, чокнутый, бесполезный, жестокий, неблагодарный, ой! Он говорит, а теперь бежим. И они бежали, бежали, бежали, бежали, убежали, сели. И он говорит, принеси, пожалуйста, воды. Он говорит, что? Сам иди. И он начал его критиковать. И он говорит, все, уходи. Уходи от меня. Он сказал, я счастлив уйти от тебя. И он пошел. Но потом вспомнил и подумал, кульминацией должны быть объяснения этого сумасшедшего, неблагодарного, жестокого человека. Кульминацией должны быть комментарии. Хочу услышать его наглые, скотские, бесстыдные комментарии. И он так к нему подошел и сказал, «Э, ты, старик, ты хоть бы комментарий сделал. И он сказал, хорошо, но дай мне обед. Я вижу, что ты очень хорошо следуешь обетам, но просьбам не следуешь вообще. Дай обед, что после того, как я все это прокомментирую, ты уйдешь от меня. И он так возмутился, потом говорит, даю обед на всю жизнь. И он сказал, до того, как я с тобой встретился, я был у нашего, вернее, у государя этой страны, где я тебя встретил. И он объявил войну тому государству, которое на той стороне Ганги, через которое мы переплывали. Ой, вернее, рядом находится государство, которое он объявил войну. И он прямо на моих глазах дал указ, что для того, чтобы объявить войну, нужно будет переправиться через Гангу и напасть. И нужно очень много лодок. И он сказал солдатам, отбирать все лодки у населения, если там не более двух дырок. Таким образом, этот человек послужил нам. Лодка для него кормилица. Три пробоины от ножа, полчаса для него дело было заделать. Но через некоторое время, после того, как мы ушли, должны были прийти солдаты. Солдаты – люди такие автоматические. Там сказано не более двух дырок. Они бы увидели три и оставили бы лодку. Через полчаса он бы ее законопатил. Нас бы он всячески критиковал. Ну и что? Мы же не для славы, не для почести. По крайней мере, лодка бы осталась у него. Он бы получал свои деньги. Семья бы... Так я отблагодарил. Но если бы мы не сделали этого, я бы не сделал этого... Он, узнав бы об этом, если бы даже я сказал, почему я тебе не говорил, потому что ты бы не выдержал и сказал ему, он бы попытался эту лодку спрятать, а здесь в округе все знают друг друга. Все бы сказали солдатам, что у него лодка, что есть. Из-за укрывательства в такой важный момент казнили бы его и всю его семью. И он сказал, да? Он сказал, да. Таким образом мы спасли их всех. А царевич? Ну, с этим еще проще, сказал старый браман. Ману Самхити говорится, что если царь имеет какой-то физический недостаток, он не может быть царем. Если вы помните, Дритарашта был слепым. Царь не должен быть слепым. Поэтому временно он только занимал для того, чтобы выросли Пандавы и заняли царский трон. И он говорит, этот ребенок уже с детства враждебно относится к браманам. И у него такой хороший отец, все государство такое процветающее. У них варнашрама, брахманическая культура. И ребенок этот уже с детства культивирует такое отношение. Он, несомненно, демоничен. Поэтому для его же блага, чтобы он не совершил этих действий, и чтобы не появиться на престоле, я свернул ему стопу. Он будет хромым до конца своих жизней. И хромого царя не должно быть. Таким образом, станет его младший брат царем, а он очень благочестив. Таким образом, все это государство будет продолжать процветать и дальше. И он сказал, а что ж мы стены там заделывали, где нас били? Он сказал, сынок, когда-то это было могущественное, процветающее ведическое государство. Но визирь незаконным путем завоевал власть и убил царя. И остались два ребенка. И он из сентиментальности их не убил, а отдал их в семью каменщика, который все время следит за стенами этого города. И приблизительно я высчитал, что сейчас им столько-то лет, года через два они займут место отца. И я вложил в кирпич кусок материала, где описал все их прошлое. Когда там приблизительно через два года я сделал такой камень, что я же не профессионал, он осыпется через некоторое время. Они пойдут, либо они, либо их отец, и найдут это. Когда они вспомнят, кто они такие, они попытаются действовать совершенно другим образом. Они узнают о том, что они царские дети. И в памяти их проявятся все необходимые для этого качества. Так они смогут восстановить систему Варнашума в этом государстве. Таким образом, дорогой мальчик, то, что выглядит очевидно, как бесполезность, сумасшествие, жестокость и неблагодарность, на самом деле выглядело как высшее благо. А теперь иди от меня. И мой тебе совет: никогда не торопись с выводами.